Глава 10. После посещения Аманды мы с Оливией были предоставлены сами себе. Раны мои заживали, и я хоть прихрамывала, но уже начинала ходить. Сидеть в замке и занимать активную девочку развивающими играми становилось все труднее и труднее. «Оливия, скоро щедрины», — сказала я, прерывая чтение сказки. «Может, пойдем к озеру у леса, нарвем хвойных веток и астролиста с амелой?» «Венки будем плести?» — загорелись глазки Оливии. Но как ее можно было разочаровать? «И даже играть в снежки», — пообещала ей я. «А ты себя точно хорошо чувствуешь?» Словно маленькая наседка, Оливия заботилась о моем самочувствии. «Точно», — подмигнула ей я. «Немного прихрамываю, но это не значит, что нам нельзя погулять. Очень хочется на свежий воздух». Оливия захлопала в ладоши и убежала одеваться. «Я подумала, что неплохо будет захватить с собой холщовую сумку», появилась на пороге взбудораженная перспективой прогулки Оливия и попросила служанку сходить за ней. «Ты просто умница!» — похвалила ее я, и девочка расцвела от этой незамысловатой похвалы. Повязав теплые капоры и взяв с собой перчатки, мы вышли из комнаты, медленно направляясь в сторону лестницы. Нога уже не так сильно болела, и я могла, опираясь на трость, ходить по замку. Слуги после той злосчастной показательной порки стали словно шелковые, так и норовили оказать посильную помощь. Вот и сейчас служанка Оливии оказалась возле нас. Подхватив меня под руку, она хотела помочь мне спуститься. Безотчетный страх оказаться во власти другого человека заставил меня вежливо отказаться от помощи и спускаться самой. Оливия уже стояла у подножия лестницы и приплясывала от нетерпения, ожидая меня. «Амелия, ты как?» Снова она спросила меня о самочувствии, и я уже готова была орать в голос, если снова услышу этот вопрос. «Спасибо, хорошо», — сдержанно ответила я. «Прошу тебя, перестань задавать этот вопрос через каждые 5 минут. Я не безногий инвалид». Оливия кивнула, открывая передо мной входную дверь, и мы наконец-то вышли на крыльцо. Солнечные лучи пробивались сквозь пушистые облака, освещая сверкающий снежный покров, который мягко переливался под ногами и ослеплял. Мы с Оливией поспешили со двора в сторону озера. Тропинка от замка к озеру была аккуратно утоптана, обрамленная деревьями, на ветках которых свисали снежные шапки. Я, одетая в старое, но еще теплое пальто и сшитую Алисией шапку, шла впереди, упиваясь свежим воздухом. Я наслаждалась прогулкой, и мне казалось, что сейчас моя улыбка сияла ярче зимнего солнца. Особенно, когда я оглядывалась на Оливию, которая радостно скакала за мной, оставляя следы в своем снегу. Ее глаза светились от восторга, когда она вдруг остановилась и, сгибаясь, начала лепить снежки. «Амелия, смотри!» — закричала она, словно катая комок снега. Ее лицо озарилось радостью, когда комок стал достаточно большим. «Давай играть в снежки!» С азартом предложила Оливия и, не дожидаясь ответа, бросила в меня снежок. Он попал мне в лоб, и я не удержалась от смеха, подмигнув Оливии. В ответ она, смеясь, укрылась за большим деревом, чтобы приготовить свою следующую атаку. Снежки летели в разные стороны, а крики радости раздавались по всему озеру. Еще несколько снежков, и я прекратила этот обстрел. Мы сидели в обнимку в снегу, смеясь и задыхаясь от радости. Я посмотрела на Оливию и, улыбнувшись, сказала: «Ты была настоящей снежной воительницей, валькирией». «А кто такая валькирия?» — тут же с любопытством спросила девочка. Заниматься с ней было сплошным удовольствием. Пытливый ум Оливии впитывал в себя знания и просил еще. «Пойдем к лесу», — спросила Оливия, и я кивнула. «Конечно, как раз будем проходить мимо озера, там на берегу тоже полно деревьев, а я по дорожке расскажу тебе про валькирий». Пройдя по тропинке, ведущей в лес, Оливия замерла, увидев что-то на дереве. «Амелия, смотри, какая красивая амела на яблоне!» Показала она мне рукой на молочные жемчужинки, переливающиеся на солнце. Бросив взгляд на замок, Оливия шустро полезла на дерево и оказалась на нем быстрее, чем я успела ее остановить. «Осторожнее!» — не удержавшись, попросила ее я. Она осторожно вцепилась в ветку, ее маленькие ручки и ноги искали опору. С каждым движением она поднималась все выше, и, наконец-то, она практически добралась до своей цели. Засверкали белые горошины амелы, маня ее. «У нас получится красивый щедринский венок из амелы!» — счастливо рассмеялась Оливия. Но вдруг, когда она потянулась к заветным стеблям, ветка, на которой она лежала, не выдержала и с оглушительным треском сломалась. В ту же секунду тело Оливии на мгновение зависло в воздухе, а затем она стремительно рухнула вниз. С громким криком Оливия упала в озеро. Хрупкий лед под тяжестью ее тела треснул, и девочка оказалась в воде. Она находилась в замешательстве, не понимая, что делать. Страх захватывал ее, и она начала паниковать, барахтаясь в воде. «Оливия!» — истошно закричала я в панике, кидаясь к девочке. Безумные от страха глаза девочки оставались на мне. Она не умела плавать или настолько испугалась, что не знала, как выбраться на берег. Одежда ее намокла и тянула вниз. Мое сердце готово было разорваться от волнения и тревоги. «Мелия!» — прохрипела она и ушла под воду. Меня охватила паника. Не отдавая отчета в том, что творю, я кинулась вслед за ней в воду. В тот ужасный момент я забыла, что не умею плавать. Холодные воды озера сомкнулись у нас над головами, принимая в свои объятия. Пальто и платье быстро намокли, и я пошла ко дну вместе за Оливией.